Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами 17 апреля, пятница, и на часах в студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, Михаил Шор. И у нас с вами была традиция, прекрасная традиция, когда мы собирались все вместе, и когда у нас была с нами наш прекрасный юрист Александра Косолапова, и когда вместе со мной была Анна Никишина, и мы много месяцев подряд раскрывали многие интересные юридические вопросы. И вот сегодня мы вновь здесь, в студии. У вас было очень много вопросов за эти два с половиной месяца, что мы не виделись, и сегодня мы постараемся на них ответить. Но основная тема у нас сегодня все-таки это так называемые кредитные каникулы, но мы обязательно сегодня и поговорим о том, как быть, если работодатель оказывает давление на вас, если в такое нелегкое время вас заставляют уволиться, об этом мы тоже сегодня поговорим. И я просил бы еще раз нашу Анну представить нашу Александру. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня руководитель юридического направления консалтинговой компании «Бизнес Тайм» Александра Косолапова. Здравствуйте. Я рада быть снова в студии. Действительно, спустя такой долгий перерыв, как правильно ответил Михаил, события последних дней наложили свой отпечаток. И мы сегодня будем как раз вот говорить, как можно решить разнообразные проблемы. Вот давайте вообще определимся, что же такое за каникулы. Да, это как раз-таки антикризисная мера, которая была разработана достаточно быстро в связи с эпидемией коронавируса, да, и как-то наложившимся кризисом. То есть, по сути, что такое кредитные каникулы? Это так называемая приостановка, да, или снижение каких-то ежемесячных платежей по кредиту на какой-то срок? Да, вы правильно говорите, Михаил. Кредитные каникулы – это, по сути, льготный период, в который предоставляется возможность заемщику не платить вовсе, либо платить в ином, более низком размере. Тут, но эти же платежи, они не прощаются. Нет, эти платежи не прощаются. Давайте по порядочку разберем эту тему и начнем с того, кто же у нас имеет право воспользоваться таким льготным периодом, да, кто же является субъектом, скажем так. Конечно, здесь нужно сказать, что это будут и субъекты малого, среднего предпринимательства, и индивидуальные предприниматели, и физические лица, конечно, простые граждане. Я думаю, что нам, наверное, будет наиболее актуально поговорить об этом, ну, затронем все аспекты. Отмечу также, что индивидуальные предприниматели попадают и в ту, и в другую категорию, потому что там есть некоторые различия, вот, но у них есть возможность выбора в этом случае. Опять же, я бы очень просил максимально подробно рассказать, какие условия необходимо выполнять, чтобы заемщик получил возможность получить вот такие каникулы. И вот сейчас, дорогие наши радиослушатели, если есть возможность записать, пожалуйста, запишите, потому что вот только при этих условиях можно уйти на такие кредитные каникулы. Угу. Давайте мы начнем, наверное, кратенько расскажем про субъектов малого и среднего предпринимательства, потому что я уверена, что их достаточно среди наших слушателей, им это будет точно актуально. Субъекты малого и среднего предпринимательства, то есть те, кто входит в соответствующий реестр, могут рассчитывать на то, что в течение 6 месяцев с момента направления заявления в банк они будут не платить законно. То есть таким образом, что мы понимаем вот под этими кредитными каникулами, что ответственность за неоплату не наступает, не начисляются неустойки, не начисляются штрафы, нельзя обратить взыскание на заложенное имущество. И получается, что к этим субъектам малого и среднего предпринимательства есть еще одно требование. Такие субъекты должны относиться к пострадавшим отраслям экономики. Такой перечень у нас утвержден постановлением правительства. Ну, я думаю, что все понимают примерно, о чем мы, да, здесь говорим, но я кратенько скажу, это вообще все виды перевозок, культура, организация досуга, развлечения, рестораны, деятельность по выставочная деятельность, физическая культура и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность образовательных организаций. И деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Опять же, вот я бы просил уточнить такой момент. Эти каникулы, они же только на 6 месяцев, на полгода, или я ошибаюсь? Вы правы, действительно, это только на полгода. То есть мы можем подать заявку вплоть до 30 сентября 2020 года с 3 апреля 2020 года, то есть в любой период до этого момента, и льготный период будет именно исчисляться с момента подачи заявки. Он может быть и меньше 6 месяцев, но не больше. Опять же, важно уточнить такой момент, что получить такие каникулы можно только один раз. То есть нельзя это делать постоянно в течение вот этого периода до 30 сентября. Нет, конечно, но у нас так и не получится. Собственно, да, это можно сделать только однократно. Тут не сформирована еще практика до конца, может ли применяться это к нескольким кредитам. Я думаю, что в целом может, вот, но по одному кредиту уже не получится делать это несколько раз. Опять же, мы проговорим очень-очень важный момент. Вот эти кредитные каникулы – это ни в коем случае не прощение долга. Просто некоторые граждане могут где-то в СМИ это услышать. Ага, каникулы, все прекрасно. Но, по сути своей, это лишь отсрочка, которая перенесена чуть вперед, в светлое будущее. Да, тут разные правила для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и для граждан. То есть, да, это отсрочка, но у предпринимателей начисляется процент в прежнем объеме к телу кредита, что очень важно. То есть, допустим, если у вас кредит в остатке остался 2 миллиона, то будут начисляться проценты вот на эту непогашенную сумму. С гражданами ситуация немножко иначе обстоит. Ну, об этом мы поговорим. Вот да. Сейчас еще важно понять такой момент. Мне вот Анна подсказывает, да, что как получить эту отсрочку? Это же все-таки очень актуальный вопрос. Это действительно очень актуальный вопрос. Да, порядок, в принципе, здесь общий, поэтому давайте его проговорим. Первоначально нужно вообще понять, отвечаешь ли ты требованиям, да? Они разные у субъектов, да. Физических, юридических. Но мы по общим моментам, то есть мы подаем заявление. Можно это сделать, в принципе, любым способом, который определен в кредитном договоре. Это может быть и по телефону даже, и по WhatsApp, и по имейлу, любым способом. То есть в банк идти ножками не обязательно. Но особенно я, конечно, рекомендую сделать, может быть, это почтой, да, чтобы у вас были доказательства подачи таких заявлений, потому что это очень важный момент, что если вы не сможете, например, доказать, что вы подавали такое заявление, а спор об этом возникнет, то если вы это не докажете, будут начисляться все неустойки, то есть обязательства в этом случае по внесению платежей по кредиту вы нарушили. Это отразится в том числе и на вашей кредитной истории. Mm-hmm. Поэтому я рекомендую, конечно, заявление подавать таким способом, чтобы вы могли доказать. Это один из способов, конечно, направление либо по имейлу, который указан в кредитном договоре, либо на сайте, например, банка, либо это почтой с описью вложения, где Александра, вы укажете, что какое конкретное заявление. Я опять же, очень всегда люблю цифры, и, как я понимаю, правительство Российской Федерации установило максимальный размер вот сумм этих кредитных каникул по разным отраслям. То есть ипотека – это 1,5 миллиона? Давайте про размеры мы немножко попозже. Хорошо. По порядку мы еще не закончили просто. Далее, вы подали такие документы. По сути, это просто одно заявление. На первоначальном этапе вы более ничего не должны подавать, но важный момент такой, что вы подачи такого заявления даете согласие на то, чтобы банк сделал запрос в налоговый орган и в соответствующие фонды. Это может быть и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. Далее, они в течение 10 дней должны либо у вас запросить документы, которые будут, ну, дополнительно ими рассматриваться, в том числе о снижении уровня дохода, либо они должны... Если не отвечают, это либо ответили, что, соответственно, льготный период предоставляется, то тут все понятно. Вот, если они у вас запросили документы, то нужно в течение 90 дней обязательно предоставить документы по запросу банка. Но тут какая опасность? То, что банк может принять решение о том, что не соответствуют требованиям, да, ваши заявления, вот которым, о которых мы сейчас как раз-таки и поговорим. Перейдем к требованиям, да, наверное? Да, но опять же, вот что банк, опять же, может попросить? То есть справку 2 НДФЛ? Справку 2 НДФЛ. Это самое, как бы, ну, банальное, самое, да, что простое, он, да, может попросить. Но вы не ограничены в представлении любых других документов. Угу. Вот как раз мы переходим, наверное, к критериям. То есть это может быть больничный лист? Больничный вот лист, это может быть... справка о постановке на учет в качестве безработного. Угу. Да, это могут быть выписки по счетам. То есть мы уже тут, конечно, к доказыванию переходим. Это могут быть выписки по счетам о том, что у вас был доход, но он просто был не задекларирован. Да, такое у нас тоже бывает. Не совсем это доказуемо в каких-то вопросах, но в целом, если у вас действительно такая ситуация сложилась, то тут, наверное, как бы все средства хороши. Сколько у банка времени на ответ на ваше заявление? 10 дней. 10 дней. Да, 10 дней. Я думаю, что, наверное, про критерии, да, можно поговорить. Да, ну да, конечно. Да, критерии, соответственно. Для субъектов малого и среднего предпринимательства существует только один критерий – это отнесение его к пострадавшим отраслям, о которых мы сказали. Что касается граждан, то тут у нас интереснее. Во-первых, сам кредитный договор должен быть заключен и в том, и в другом случае до 3 апреля 2020 года. То есть, если мы хотим эти чудесные кредитные каникулы, чтобы сейчас не воровать у себя волосы на голове, мы первое, что делаем, это достаем свой кредитный договор, смотрим дату. Если до 3 апреля 2020 года, мы уже молодцы. Да, потому что если вы взяли такой кредит после 3 апреля 2020 года, то вы уже понимали, какая обстановка, да, у нас обстоит, и это будет недобросовестно с вашей стороны. Вот, поэтому обязательно обращаем внимание на дату. Посмотрели в кредитный договор. Дальше первое, сумму поставили, смотрим, да? Поставили галочку. Дальше, да, главное, смотрим сумму. В договорнике галочки новые не ставить, это очень важный момент. Это важно, да. В своем уме, я имею в виду, поставили галочку. Дальше, смотрим на сумму. По ипотеке действительно лимит первоначально был 1,5 миллиона, но в дальнейшем правительство его увеличило. Для Москвы теперь предельный лимит по ипотеке составляет 4,5 миллиона. Для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в дальнейшем, Восточный федеральный округ 3 миллиона, ну, соответственно, для остальных также остался 1,5. Я не буду комментировать. Я тоже не буду комментировать, но у нас тоже на 1,5 миллиона можно купить особняк, главное в это верить. Хорошо. Все в глазах смотрящего. Да, дальше, по автокредитам. Первоначально, если мне память не изменяет, сумма была около 600 тысяч. Она так и осталась, 600 тысяч. То есть мы смотрим договор, ага, он до 3 апреля, мы молодцы. Дальше смотрим, если мы в Ивановской области, то ипотека 1,5 миллиона, автомобильный кредит 600 тысяч. Да, дальше, если это индивидуальный предприниматель, и он хочет воспользоваться вот одной из опций, да, как либо субъект предпринимательства взять отсрочку, то там без ограничений по сумме. Если как физическое лицо, в данном случае выступающее, то лимит 300 тысяч. Угу. Для обычных физических лиц, опять же, по потребительскому кредиту 250 тысяч. И вот самое интересное, по кредитным картам для физических лиц было, если я не ошибусь, 100 тысяч рублей. То есть вот да, то, что чаще всего, видимо, люди и используют, это кредитки. Да, видимо, да, действительно, и по кредитным картам тоже предоставляется теперь отсрочка 100 тысяч рублей. Обращу внимание, что если вы, например, пользуетесь такой отсрочкой, то даже не по кредитным картам, а вообще в целом и бизнес, и граждане, то действия, вот кредитные карты, если они вот взяты в этом банке, они приостанавливают свое действие. Так, то есть, давайте проговорим очень подробно этот момент. В первую очередь проговорим еще раз, что это ни в коем случае долг не прощается. Долг не прощается, вы конечно. Все равно отдадите это через 6 месяцев. И еще плюс вам будут начисляться проценты на сумму долга в течение всего этого периода. Угу. То есть это тоже нужно понимать, что это не просто так. Еще раз, Александра, умоляю вас, повторите, пожалуйста, вот про карты. Все-таки чаще всего у нас граждане используют кредитки, у них у всех оплата кредитов тоже через карты. И если 100 тысяч рублей кредитные карты для физлиц, то есть если мы подаем такую заявку... Смотри, немножко другой момент хочу объяснить. То есть вот, например, у нас берет такой льготный период субъект малого и среднего предпринимательства. Он вправе пользоваться кредитной линией, да, которую ему банк предоставляет. В этом случае, если он берет кредитные каникулы, он уже не сможет пользоваться такой кредитной линией. Что касается граждан, то тут такой же момент. Если вы берете по отношению к своему кредиту кредитные каникулы, кредитной картой вы уже пользоваться не сможете в этом банке. Угу. То есть, если у вас есть какие-то намерения осуществлять все-таки расчеты с помощью кредитных карт или кредитной линии, нужно понимать, что это уже производиться не будет. Кредитная карта будет заблокирована, и кредитная линия в том числе. Опять же, если мы вернемся к пункту на 1,5 миллиона по ипотеке, там есть еще одна такая тонкость, о которой надо помнить, что вот если гражданин, да, подает такую заявку, но при этом находится на ипотечных каникулах, которые с августа 2019 года, то он не получит... Да, это важный момент, действительно. Вот мы как раз к нему подобрались, что если вы уже пользовались ипотечными каникулами, которые не связаны вообще с эпидемией и пандемией. Они с августа 2019 года. Да, это другие меры поддержки. Вы не можете воспользоваться кредитными каникулами, которые приняты у нас были в апреле нынешнего года. И еще, Александра, вот этот момент, я считаю, очень важно проговорить. Все-таки, опять же, если мы вернемся к кредитным картам у граждан, да, то вот претендовать на этот период льготный могут только, как бы так покорректнее сказать... Нет, не все, конечно, не все. Могут, да. Ну, то есть если вот как плательщик раз к следующему... не благонадежный, то ему откажут, скорее всего. Ну, что такое не благонадежный? Ну, то есть если у него есть штрафы, если у него есть пени... Нет, не откажут. Не откажут, не да? откажут. То есть такого критерия нет. Вот мы как раз к следующему критерию подобрались. Это уровень дохода, да. То есть если у вас все осталось по-прежнему, вы не можете претендовать на льготный период. Это что касается граждан, да, обращаю внимание. То есть к предпринимателям такого требования нет. Если ваши доходы снизились на 30% и более процентов. Именно у вас или у вашей семьи? Вот тоже очень важный момент. Ну, тут формулируется сложно. Ваши. Угу. Да, формулируется, что ваши доходы снизились. Но пробовать доказать можно, банк может пойти навстречу в этом случае, в каких-то вопросах, но вообще ваши. На 30 и более процентов за предыдущий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за год. То есть тут тогда, да, это условие соблюдается. Вот как раз мы подошли к интересному моменту. Мы подошли к вопросу от Анны. Она тянет руку, а мы ей не даем слово. А подскажи, пожалуйста, вот как раз уровень дохода, он рассчитывается по какому принципу его снижения? В любом случае, когда человек берет кредит, он приносит в банк справки, подтверждающие уровень его дохода, в котором прописан какая-то определенная сумма. Да. Снижение считается от этой суммы или это считается там по каким-то реальным доходам за последние месяцы и так далее? Мы понимаем же, что... Ну, к чему я все это? Да. Мы понимаем, что официальный оклад, как правило, у всех один, а указанная сумма в банковской карте, она другая. Не в банковской карте, а в справке. Да, вот это, да. Это действительно очень интересный, очень неоднозначный момент. Получается, что такого как бы не предусмотрели, да, у нас, соответственно, при составлении такого закона, потому что действительно большинство у нас приносит справки, которые отличаются от задекларированного дохода. Тут как можно попытаться доказать? Ну вот, как я уже сказала, приносить выписки по счетам, доказывать, что у вас иной доход, да, был какой-то в этот период, почему вы такую справку предоставили. Ну и тут, конечно, есть опасность, я не говорю, что она на 100% реализуемая, но что это может быть состав мошенничества, да, там, в сфере кредитных отношений, потому что, ну, скорее всего, нет, но банк может, тем не менее, да, такой процесс попытаться возбудить в отношении вас, что вы, получается, предоставляя такую справку, изначально понимали, что кредит вы не отдадите, то есть вы совершили, ну, по сути, там, неправильно. И этим уже будет полиция заниматься в дальнейшем. Ну, полиция, да, Следственный комитет, это нужно посмотреть. Вот, но вас никто не ограничивает в средствах доказывания. То есть вы вправе свой доход пытаться доказать. Но действительно многие сейчас столкнулись с тем, что, соответственно, доходы упали. Тут какая история может быть еще, да? Если у вас, например, оклад равен минимальному размеру оплаты труда, ваш работодатель же мог вас отправить в простой, и у вас доход снизился в этом случае на 1/3. То есть получается, что как раз это те же 30%. То есть это тоже один из вариантов, получается, что даже в таком случае доход снижается. Опять же, вот мы сказали сегодня цифру – полгода кредитных каникул. Но если мне, опять же, память не изменяет, то вот гражданин, который обращается с таким заявлением, он же, в принципе, может сам выбрать для себя длительность вот этих кредитных каникул, да? То есть он может, главное, чтобы было не более 6 месяцев, но срок гражданин может выбирать сам. Да, действительно, срок гражданин выбирает сам. Более того, можно в этот льготный период и досрочно внести платежи по кредиту, и это будет правомерным, при этом кредитные каникулы не прекратят свое действие, и вы можете в том числе досрочно их прекратить по своему заявлению. Но если мы в своем заявлении не указали срок, на который мы хотим получить эти кредитные каникулы, то получается, что автоматом они будут 6 месяцев. Да, автоматом 6 месяцев. То есть мы внимательно относимся к тому, что мы заполняем. То есть это не шутки, и, опять же, это может отразиться на кредитной истории, если мы где-то что-то не продумаем и что-то сделаем не так, и в дальнейшем это может аукнуться уже через много-много лет. Да, и я еще, конечно, хочу вот акцентировать внимание на ставках процентов, которые будут начисляться для граждан. Потому что у предпринимателей процент остается тем же, отличается у граждан. То есть по ипотеке процент такой же. Далее, по кредитным картам и потребительским кредитам, там 2/3 от примерной ставки потребительского кредита, который устанавливается правительством, то есть правительство в этом случае высчитывает примерную ставку, какая есть по кредитам, такое среднее, там, арифметическое, и вот 2/3 от этой ставки будет начисляться в качестве процентов. И опять же, вот надо важно запомнить для себя, в чем вообще суть. То есть получается, что вот в течение этого периода, который вы выбираете, да, но до 6 месяцев, вот ваш кредит и проценты по нему вы не выплачиваете. Но вот именно этот период, то есть если вам нужна такая небольшая передышка, временная, вы не выплачиваете, если вам, соответственно, все согласует банк, да, и банк не начисляет какие-то пени, какие-то неустойки вот этот период. То есть, да, ответственность не применяется в этом случае, вы не нарушитель, но вы продолжаете, получается, пользоваться, да, этими денежными средствами, и, соответственно, проценты начисляются. Еще хочу обратить внимание на срок, на который могут быть предоставлены эти кредитные каникулы в другом немножко аспекте, то есть вот предпринимателям этот льготный период начинает предоставляться с момента подачи заявления такого, да, в банк. А вот у граждан тут есть некоторые отличия. По ипотеке льготный период можно распространить даже на месяц, предшествующий подаче такого заявления. По кредитным картам и потребительским кредитам, говоря потребительские кредиты, я имею в виду в том числе и автокредиты, за 2 недели до даты подачи такого заявления. Угу. То вот. Есть, вы, получается, если вы, например, в прошлом месяце по ипотеке не внесли, но сейчас подали заявление о предоставлении вам льготного периода, то считается, как, ну, если вам предоставляют, да, такой льготный период, то считается, что вы правомерно это сделали. Угу. Да? Давайте опять вернемся к цифрам. Вот мы представим, что взяли мы себе такие каникулы. И проходит полгода, ну, гипотетически мы взяли на полгода себе такие каникулы. Дальше, что происходит? То есть, допустим, гражданин, если у него был потребительский кредит, у него закончились эти каникулы, то он вначале что выплачивает? Вот свой долг по первоначальному графику своего кредита или вначале он погашает пропущенные платежи? То есть, как вот это будет выглядеть после окончания каникул? Тут, наверное, даже важнее понимать не что он в первую очередь выплачивает, а как дальше платежи организованы. У него, да, срок выплат увеличивается или у него платеж увеличивается? Угу. Вот смотрите, разные правила для разных категорий, да, вот таких кредитных договоров. Для кредитной карты начисленные за льготный период проценты заемщик должен платить в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка. То есть после льготного периода кредит погашается на тех же условиях, которые действовали до него. В этом случае получается, что будет прибавляться к ежемесячному платежу. Что касается потребительского кредита. Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, которые образовались до начала льготного периода, заемщик выплачивает после того, как погасит потребительский кредит ежемесячными платежами, величина которых равна вашим ежемесячным платежам по потребительскому кредиту. То есть, получается, сумма кредита не увеличивается, но при этом увеличивается срок его погашения. Ну, сумма ежемесячного платежа, не сумма кредита, извините. А вот сам банк направляет этому гражданину новый график, то есть, получается, вот банк нам все согласовал, по голове погладил, и дальше банк нам направляет вот новый график платежей. Да, вообще новый график должен направляться. Ну вот, и у нас остался еще ипотека, да? Невыплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам заемщик должен выплатить после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых равна вашим ежемесячным платежам по ипотечному кредиту. То же самое примерно. Опять же, мы максимально подробно проговорили эту тему по той причине, что для некоторых людей она сейчас очень актуальна, и кредитные каникулы кому-то смогут дать время на передышку. Но, действительно. Но есть сейчас и категория людей, которым нужна чуть другая помощь. И это люди, кто теряет работу, люди, кого работодатель пытается насильно выгнать с работы или отправить его на какой-то неправомерный отпуск или что-то еще. У нас буквально еще есть 11 минут, и я предлагаю вот этой теме тоже время уделить. Я согласна, действительно, это очень важная тема, потому что она, вот эта пандемия, да, она дала, так скажем, много вопросов, которые требуют решения. Вот один из них мы действительно разобрали. Я думаю, что во многом лимиты, которые я здесь назвала, они будут для Ивановской области актуальны, может быть, да, то есть большое количество граждан сможет этим воспользоваться, может быть, это кому-то будет полезно, но тут внимательно, конечно, нужно ко всему относиться. По нарушению трудовых прав сейчас много обращений вот, к юристам? Да, действительно, обращений достаточно много, потому что и ни работодатели, ни работники не понимают, что же делать, потому что всё-таки эта ситуация, она действительно за рамки нормальной и обычной выходит. Ну, никто не мог этого спрогнозировать, ну... люди скорее бы поверили в то, что прилетят инопланетяне, да, чем вот в коронавирус. Да, что даже в коронавирус, может быть, и могли поверить, а в последствия, да, коронавируса скорее поверить сложно. То есть, вот, я предлагаю все-таки поговорить о том, как защищать свои трудовые права гражданину, чтобы не остаться просто без работы, что-то подписав то, что нужно работодателю. Ну, смотрите, какая ситуация, да, сейчас с правовой точки зрения. То есть у нас указом президента введены, так скажем, нерабочие дни с выплатой, с сохранением заработной платы. Конечно, Трудовой кодекс у нас не предусматривает вообще такого понятия, как нерабочие дни, но, видимо, режим повышенной готовности, он требует оперативных действий. Соответственно, вы не работаете, либо работаете дистанционно, если ваш работодатель, да, смог вас перевести на дистанционную работу. То есть выход на работу в вашем случае не обязательно именно в офис, если вы не относитесь к тем категориям предприятий, которые имеют право работать. Это первый момент. Второй момент, соответственно, у вас сохраняется заработная плата в прежнем объеме. В прежнем объеме. Тут, конечно, мы встречаем такую трудность, что действительно прежний объем будет определяться трудовым договором, который у вас заключен. И если между вами и работодателем действовали иные соглашения, то тут уже... Ну, это, опять же, говорит лишь о том, что и до коронавируса, и после коронавируса, и во время зарплата должна быть официальная, белая, да. Чтобы не получалось такого, что выплачивают 5000 официально на карту, все остальное выплачивают в конверте, и, соответственно, государство недополучает миллионы, миллиарды рублей, а сейчас люди говорят, ну вот как же так-то, мы же раньше получали не официально 30, а официально 5, да? Ну, это, опять же, зависит в том числе и от работодателей, что если зарплата белая, чистая, то ситуация и с налогами, и совсем была бы другая. Ну, в том числе, да, конечно. А вот вы сказали про дистанционную работу. Может ли работник обратиться к своему работодателю и сказать: «Дяденька, отправьте меня на дистанционную работу», или работодатель сам решает, кого отправлять? Ну, обратиться, конечно, безусловно, можно, но все равно лицом, принимающим решение, да, у нас в данном случае является работодатель. Если он может это сделать, если он считает нужным отправить работника на дистанционную работу, то он может, безусловно, это сделать, если это позволяет ему бизнес-модель. Да? Тут вопрос больше к бизнес-модели, но действительно я сейчас вот смотрела сегодня как раз Synergy Online Forum. Все-таки большинство экспертов говорят о том, что любую бизнес-модель можно практически любую бизнес-модель можно перестроить так, чтобы работать удаленно. И прогнозы, конечно, сейчас такие, что многие так и не вернутся к офлайн, да, к работе в офисах, что многие поймут. Ну, о цифровой экономике мы, я думаю, поговорим в отдельной программе. Сейчас все-таки надо максимально помогать людям, и я думаю, что у многих наших слушателей, у их близких сейчас тоже вот есть вопросы по этой теме, поэтому телефон 936920, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. У Анны тоже, как я понимаю, есть вопрос. Да, Александра, как мы все знаем, существуют отрасли, которые максимально пострадали, да, от всех мероприятий, и предприятия просто закрываются. Люди в любом случае остаются без работы, независимо от того, там, трудоустроено или неофициально, или неофициально. Вот, что делать этому человеку в первую очередь? Вот человек остался без работы. Человек остался без работы. В первую очередь нужно пойти в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработного. Насколько я знаю, службы занятости не работают. Можно дистанционно. То есть, конечно, как таковой порядок, да, он не урегулирован каким-либо отдельным актом, но я знаю, что службы занятости дистанционно с вами контактируют в любом случае, и подать такое заявление действительно можно дистанционно. И при этом увеличен размер максимального этого пособия по безработице, да, до минимального размера оплаты труда 12 130 рублей. Да. А ранее на именно такое пособие могли рассчитывать безработные предпенсионного возраста, а сейчас вот уже для всех. Ну, нет, не для всех, на самом деле, это размер максимального пособия увеличен. Есть, ну, там критерии, по которым будет определяться размер этого пособия, в том числе и стаж предыдущей работы. Поэтому тут, ну, нужно, конечно, будет отдельно в каждом конкретном случае смотреть на размеры. Размер, честно говоря, сейчас не могу на память вам назвать, но там, ну, варьируется там от полутора, да, по-моему, да, ведь тысяч минимальный, то есть менее полутора там вы получить не можете. Там есть три категории, да, получателей этих пособий, и уже зависит сумма именно от этого. То есть есть такая мера поддержки, в службу занятости можно обратиться. Да, это, наверное, самое первое, что нужно в этом сделать случае. И что такое, ну, как бы остался без работы, то есть вас уволили, да, либо вы просто фактически не работаете, но при этом вы остаетесь трудоустроенными. Угу. То есть если вы остаетесь трудоустроенными фактически, то вы имеете право на получение заработной платы, она сохраняется, то есть работодатель обязан вам ее выплачивать. Если вас уволили, то тут уже вопрос, почему вас уволили, потому что просто... Ну, тот факт, что предприятие не работает, да, у нас, ну, не является основанием. То есть тут какие варианты есть у работодателя для того, чтобы произвести увольнение сотрудников? Это предупредить там либо о ликвидации предприятия, да, если оно будет ликвидироваться, либо о сокращении численности штата, либо об изменении трудовой функции, да, это предупреждение за... 2 месяца, безусловно. Опять же, вот, Александра, если вдруг работодатель отправляет в какой-то неоплачиваемый отпуск, то куда гражданин должен обратиться, чтобы защитить свои права? Сейчас просто есть такая тенденция по всей стране, что работодатель думает, что можно забыть про трудовое законодательство, но это же не соответствует действительности. Действительно, конечно, мы должны понимать, что работодатель нас не может отправить в неоплачиваемый отпуск. Мы можем по своему заявлению, да, по согласованию с работодателем отправиться в такой неоплачиваемый отпуск. Поэтому, если такая ситуация действительно произошла, то здесь можно обращаться в прокуратуру, и я знаю, что действительно прокуратура в этих вопросах, конечно же, помогает. Можно обращаться в Государственную инспекцию труда. И, собственно, президент, да, в своих выступлениях последних и премьер-министр наш обещали, что в случае массовых увольнений или нарушений прав работников, трудовых прав, будут производиться проверки компаний, в том числе, как я уже сказала, прокуратуры, Государственной инспекции труда и налоговой службы. То есть хочу, наверное, немножко обобщить, да, потому что у нас времени осталось времени мало. Полторы минуты. Если ваши права нарушаются, конечно, вы можете обратиться к юристам. Многие сейчас, в том числе и мы, работают дистанционно, но и у нас есть госорганы, которые обязаны и должны вам помогать, в том числе это их функция. Прокуратура, Государственная инспекция труда, вот. Опять же, друзья мои, если у вас будут вопросы, вы всегда сможете их нам задавать. И именно по вашим вопросам, по вашим предложениям мы будем проводить наши дальнейшие эфиры, чтобы вот в это время самоизоляции вас защищать. Да, безусловно, можно, наверное, даже позвонить, и после эфира эти вопросы мы разберем и как-то поможем вам, передадим. Угу. Да. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, также с нами сегодня здесь две прекрасные девушки, это наша прекрасная Анна Никишина и еще более прекрасная Александра Косолапова, наш прекрасный юрист. Они замечательные девушки, и я очень им благодарен, что они сегодня здесь со мной. Я обнимаю от нашей студии всех наших радиослушателей. Большое вам спасибо. А вы присоединитесь к моим объятиям? Конечно. Конечно, присоединяемся. Благодарим за приглашение. Я очень рада была вас всех видеть в столь непростое время. Надо чаще, но мы справимся. Общаться чаще. Мы обязательно справимся. Хороших вам выходных, друзья мои. И я, опять же, всегда вас жду на передачах. И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново.